Вот я и подумал. Я не знал сам, сплю я или бодрствую, когда пошел вам открывать. Но Бог послал мне Тома, чтобы я мог выполнить обещанное другим, тем, кто умер. Ухаживать за их могилами, пока не уйду сам из этой жизни. И Том тоже дал мне обещание. Он останется со мной, пока я не умру, и моя могила будет последней на этом кладбище. Так решилась судьба деревни Новое Единство, джентльмены. Всего за 6 месяцев, с апреля по октябрь, год тому назад. «А что случилось?» — спросил Слоттер. «О чем это вы говорите?» «Горячка», — тихо ответил священник. «Она косила мужчин, женщин и детей без разбора, целыми семьями. И мою жену тоже. А я остался, чтобы с помощью Божией и Тома присматривать за местом последнего покоя этих людей. Они так старались построить здесь город. Все старались, себя не жалея. И они заслуживают, чтобы их помнили. Вы согласны?» «Это вы так думаете», — сказал Слоттер гулким голосом, которого Мэтью от него еще не слышал. «Богу на вас наплевать. Чего ж тогда нам стараться?» От такого грубого заявления преподобный вздрогнул. Ответил он после паузы, и интонации его были окрашены жалостью. «Сэр, ваше мнение выдает холод и черствость вашей души. Я заработал на них право». Фраза повисла в воздухе. В камине треснуло полено, плюнув искрами. Очередной порыв дождя хлестнул по крыше. «Но вы спрашивали о Томе». С медленной величественностью возраста хозяин дома водрузил ноги на подставку. «Он мне сказал, что пес пристал к нему на дороге, и Том назвал его в память об отце. Ну, вы понимаете, я думаю, он был очень привязан к отцу». «А что случилось с его родными?» «Мать умерла, когда он был еще маленьким. Младшие брат и сестра тоже умерли. Отец его был фермером. Его легнула в грудь лошадь, и он вскоре покинул наш мир». «Да», — задумчиво протянул Мэтью. Конечно же, он думал о своей биографии. Мать его умерла от заражения крови, когда ему было всего 3 года. Отец был трудягой-пахарем в колонии Массачусетс и получил лошадиным копытом по голове, когда Мэтью было 6. Мальчик был предоставлен милости этого мира, который не часто бывает милостив. Но сейчас преподобный Бёртон при свете дрожащего пламени напомнил Мэтью его наставника в приюте в Нью-Йорке. Директор Стаунтон отнесся к Мэтью по-человечески, вел его в высокий мир книг, направлял его образование твердой, но уважительной рукой. И фактически именно он превратил грязного уличного мальчишку в молодого человека, чей ум никогда не давал себе покоя, ища решение той или иной загадки. Стаунтон покинул приют на 66-м году жизни, почувствовав призвание ехать на западную границу и нести индейским племенам спасение Господне. И на смену ему пришел мерзавец Эбен Осли. Но это дело прошлое. А сейчас Мэтью заинтересовал тот факт, что и у него, и у Тома отцы погибли по капризу Рока, воспользовавшегося как средством лошадиным копытом. «Насколько я понимаю, в колониях у Тома родственников не осталось», — продолжал Бёртон. «Я думаю, он продал лошадь и отправился в путь. Примерно через год он появился здесь, если я прав». «Насчет правоты, священник», — вмешался Слоттер. «Похоже, у нас с вами один размер обуви. Если у вас найдется для меня запасная пара ботинок, это будет правое дело?» «Эх, к сожалению, сэр, у меня ее нет». «А Мэтью увидел, как едва заметно улыбнулся Слоттер, и красный отсвет огня мелькнул у него в глазах. «Что ж, очень жаль». Мэтью было все равно, как это было сказано. Он прикидывал, сколько времени займет у него взять пистолет и направить на Слоттера, если понадобится. Но насколько быстро может быть Слоттер, закованный в железо? Скорее бы вернулся Грейт Хаус. Вот Грейт Хаус с ним справится даже без пистолета. Интересно, чует ли Слоттер запах страха от человека, как лошадь за секунду до того, как ударить? В камине стрельнуло, и когда Мэтью вздрогнул едва ли на долю дюйма, он услышал, как тихонько засмеялся Слоттер, будто над одному ему понятной шуткой.